«Пап, а ты теперь кто? Тоже прапорщик?» Не унималась девочка. «Здесь нет такого звания, так что я теперь офицер, то есть командир, воентехник второго ранга, или проще, лейтенант Иванов», ответил отец и, достав из плотного конверта, где, похоже, лежали все их новые документы, удостоверения, показал его им. «Здесь фотографий нет», заметила дочка. «Сказали, попозже их менять будут, там будет. Дядя Женя идет». Девочка показала на вошедшую пару, слушая разговоры семей военных, которых в срочном порядке отправляли по местам будущей службы. Я доел обед и направился к домику, где заседали Берия и генерал Богданов. Следующие 3 часа для меня пронеслись просто мигом. Во-первых, автоколонна переселенцев в сопровождении охраны отправилась к ближайшей железнодорожной станции, от которой они уедут на место службы. Во-вторых, закончились переговоры наркома и генерала. Собрав людей, Богданов вернулся в наш мир и уехал на автобусе. Артур, оставшийся пока на базе, завис у Бери, что-то постоянно объясняя. «Вас просит пройти в кабинет», — сказал мне подошедший дежурный. «Иду», — кивнул я. «Александр, садитесь», — указал мне на свободный стул Лаврентий Павлович. Присев, я кинул быстрый взгляд на Артура и вопросительно посмотрел на наркома. «Александр, я так понимаю, тебя интересует наш разговор с генералом Богдановым?» «Да, странно было бы, если бы не интересовал. Я объясню, чтобы ты понял суть нашего разговора. С генералом у нас теперь полная договоренность, и все, что он сможет достать с ближайших мобилизационных складов, мы будем принимать тут. Но есть еще Белоруссия, и получается патовая ситуация. Ты нужен и тут, и там. Опять летать туда-сюда?» — спросил я с тоскою. «Скорее всего, да. Поиски человека, который может тоже увидеть аномалию, ведутся со всей возможной скоростью. Мимо портала на базе Алексеевская 41, прошло уже более 10 тысяч человек, включая и всех твоих родственников как из вашего мира, так и нашего. И ничего, никаких результатов пока нет, и получается, что вся нагрузка падает на твои плечи». Вздохнув, я ответил: «Я это прекрасно понимаю и помню о будущей войне, так что можете располагать мной, как вам удобнее. Как у нас говорили, все для фронта, все для победы. Мне приятно, что ты все понимаешь». «Спасибо», — ответил Берия. «Давай, давай, проходит», — кричал один из портальщиков, показывая рукой, чтобы толкали самолет дальше. Сампайр 08 Турбо с неснятыми крыльями помещался в портал, но все-таки доставлял некоторые проблемы. «Давайте еще немного расширю», — предложил я, с интересом наблюдая за портальщиками, которые в количестве 10 человек перемещали свой первый груз. «Не, не надо, нормально проходит», — отрицательно покачал головой бригадир, наблюдая за исчезающим в овале хвостом самолета. «Ну и ладно, прошел, уже хорошо», — ответил я и повернулся к подошедшему ко мне человеку генерала Богданова, подполковнику Лизюкову. Насколько я знал, он был из корпусной разведки. «Александр, к вечеру будут 6 танков и 12 машин с зипами и боеприпасами к ним. Нужно будет пропустить. Ты как, успеваешь?» Я посмотрел на часы и искривился. «Мне через 11 часов надо быть на другой базе, там торжественное открытие. Час назад сообщили. Черт, не успеваем. Триллеры с танками будут через 4 часа», досадливо хлопнул себя по колену Лизюков. «Так, может, пока попридержать выезд? Не получится, они уже выехали. Мы начали потрошить мапсклады, самые отдаленные отсюда, оставив ближайшие напоследок». Я усиленно зачесал затылок. Проблема действительно вставала остро. Нужно составить точный график моих посещений баз и по нему работать, а не то, что наклепали. В нем даже нет этого торжественного открытия, и из-за этого весь график летит к черту. «Да, подсобили нам с этим открытием. Ты по графику тут должен был работать еще 2 дня, верно?» — кивнул я и добавил: «Но кто же знал, что они так быстро закончат? Ладно, что делать будем? Да тут ничего другого не остается, как танки сгрузить в ангаре и оставить их внутри. Они ведь уместятся в ангаре». Покрутив головой, подполковник кивнул, добавив: «Тут не только 6 Т-55 уместится, но и поболее. А машины? Нет, машины все не уйдут, максимум 5-6. Тогда оставшиеся до моего приезда постоят на стоянке под охраной». Еще немного обговорив размещение груза, я с облегчением повернулся к Але, которая 1,5 часа назад слиняла на базу Брест-41, сбросив на меня свои обязанности, а сейчас как раз вернулась. Это Аля отвечала за прием груза с этой стороны и переправку на ту. «Уф, я уж тут не знаю, Что делать? К вечеру машины придут. Передав девушке подполковника, с облегчением откинулся обратно на спинку стула и погрузился в разгадывание кроссворда. После разговора с Берией прошло двое суток, и за это время мы успели отрепетировать многое для приемки груза, пока не сообразили, что нужна команда портальщиков, задача которых переводить грузы через аномалию, и сегодня была их первая жертва. Самолет Сампайр-08 Турбо, который генерал Богданов достал для меня, чтобы время перемещения между базами заметно снизилось, был первой ласточкой будущих грузов. Подполковник Лизюков, доставивший аппарат к нам, теперь обговаривал с Алей планы на ближайшее время. «Сегодня уже 10 июня», — сказала Аля, присаживаясь рядом. Оторвавшись от журнала, я удивленно посмотрел на нее и задумался. «А ведь ты права, я как-то опустил этот момент, перестал следить за временем. Получается, осталось всего 12 дней, да, это очень мало времени. Слушай, ведь из Белоруссии мы можем таскать вкусняшки после начала войны, все равно хотели за 2 дня до начала законсервировать базу с той стороны, так почему бы мне не оставаться в основном тут? То есть я хочу сказать, нужно высосать все ресурсы отсюда, пока есть время. Похоже, ты прав. Пойду с Меркуловым поговорю. Жаль, что товарищ Берия улетел», — вздохнула девушка и скрылась в портале. «Товарищ подполковник», — окликнул я Лизюкова, который со своими людьми что-то обсуждал, расстелив карту на капоте машины, которую они тоже загнали в ангар. «Что?» — обернулся он, но так как я двинуться не мог, держа ногой портал, через который постоянно кто-то туда-сюда ходил, то пришлось ему идти ко мне. «Что-то случилось?» «Да нет, так просто интересуюсь. А почему самолет вместе с крыльями? Вроде их перевозят со снятыми». Я тогда, когда его закатили в ангар, действительно удивился. Было такое впечатление, что он только с аэродрома, то есть в полном сборе. Так мы его и не привозили. Неужто не слышали, как он пару кругов дал над ангаром? Нет. А-а, так у нас музыка орала. Я Любе врубил. Комбата там, солдата и еще что-то. Подождите, подождите. Вы что хотите сказать, что он сам прилетел? Почему сам? С пилотом, — улыбнулся Лизюков. Угу. И сели, я так понял, на недостроенную дорогу? Ну да. Свидетелей там фактически нет, грибники если только, да и то вряд ли, — пожал плечами подполковник. Даже если заметили, то на нашего главу подумают, он постоянно на чем-то летает, — отмахнулся я. Значит, проблем не должно быть. Это да, но существует такой закон. Закон подлости называется. Будем надеяться, что нас этот закон минует. Кстати, куда Алевтина убежала? У меня к ней пара вопросов появилась. К Меркулову. Мы тут подумали, что времени осталось мало и надо этот портал использовать вовсю. Вообще-то генерал это сразу предлагал, — напомнил подполковник. Я на том совещании не был, не знаю, но лично я за. Причем обеими руками. Летать не любишь? Сейчас ничего не скажу, а раньше хорошо продувало. Представляете, мне приходилось надевать высотный комбинезон, утепленный. А на чем летали? На УТ-4. А это еще что такое? Это что-то типа И-16, только двухместный, учебный. Ну я хоть и шачок знаю, моделька у меня была пластиковая. Алевтина идет, — прервался на середине Лизюков, повернувшись к появившейся из портала девушке. Ну что? — спросил я у нее. Торжественное открытие будет, но после работаете в основном тут, хотя и с наездами на другую базу. Они ждут оттуда зенитные установки. Армии они сейчас остро нужны, — сообщила Аля, подходя и усаживаясь рядом со мной. Да, они у меня тоже числятся одними из первых на перевозку, — согласно кивнул подполковник, которому, похоже, принесенная Алей новость пришлась весьма по душе. И хорошо. Кстати, Аль, что там с самолетом? — спросил я у девушки. Пытаются перегнать его на аэродром. Летчик матерится, что лес вокруг, хочет с дороги взлетать. Не мудрено, в лесу как-то не бывает аэродромов, — пожал я плечами. В это время тихо бормотавшее рядом радио разразилось целой чередой срочных сообщений. Прибавив звук, я прислушался. Как только что нам сообщили, в своей квартире была убита Валерия Надворская. Она была видным политическим деятелем, правозащитником. Привлекает внимание цинизм убийц. По сообщению наших источников в полиции, орудием убийства был небольшой ломик. Да, лом в задницу, — это сильно изумленно покачал головой Лизюков. Теперь понятно, кого я пропустил через портал несколько дней назад. Похоже, Берия решил дать ответку тем, кто поливал его и страну грязью, хоть и в другом мире. Парни, окликнул подполковник своих людей и добавил, когда они повернулись к нам: «На этот раз Дворская». «А как?» – спросил один из них, в российском камуфляже с погонами старшего лейтенанта и эмблемами танковых войск. «Лом взад», – ответил Лизюков с улыбкой. Под смех у машины я спросил удивленно: «В смысле не первый раз? Что, еще были случаи? А как же, Дворская шестая». И тут же под аккомпанемент слов подполковника радио выплюнуло: «Эта серия странных убийств видных политических деятелей поставила на уши всю Москву. Послушаем, что скажет мэр города на эти события». «Да плевать, что он скажет», — заявил я динамику и, повернувшись к подполковнику, жадно спросил: «Ну кто там еще в этой серии?» «Ну началось это дня 4 назад. Самолет был шестиместный, что изрядно радовало Алю, так как она летела со мной и не она одна, охрана тоже. Когда мы подъехали к самолету, около которого возились пара техников, первое, что мне бросилось в глаза, это красная звезда, нарисованная на белоснежном фюзеляже и хвосте. На крыльях как раз заканчивали дорисовывать. Не растечется, нам ведь сейчас лететь?» — спросил я у одного из техников. «Растечется, подмажем», — степенно ответил он мне, продолжая губкой снизу подкрашивать по трафарету звезду. «День добрый, мы с вами не знакомы, Александр», — протянул я руку летчику, с которым не успел познакомиться, когда он проходил через портал. «Значит, тезки, я тоже Александр, майор-зенитчик Аксенов Александр Александрович», — представился он, ответив на рукопожатие. «Зенитчик — это те, про которых говорят, если я не летаю, никто не будет. Это про нас, только видите, я еще и летаю», — с улыбкой ответил он мне. «Зенитчик — это какие системы?» «В основном ракетные, но сюда меня пригласили как зушника. Шилками буду командовать. Мне сказали, что мой дивизион уже потихоньку начинает формироваться. Ох, полетят перышки птенцов Люфтваффе», — потирая руки в предвкушении, ответил он мне. «Ну да, ну да», — согласился я и обернулся к своему пилоту. К нам подходил Жора. «О, Жора, а ты что тут делаешь?» «Так это теперь мой самолет. Вот товарищ майор будет меня учить, пока летим до Казани», — объяснил лейтенант, кивнув на моего тезку, одетого в обычный летный комбинезон. «А, ну теперь понятно», — кивнул я. «Когда взлетаем? А то как бы не опоздать. Сейчас докрасит и взлетим. Если до посадки я хотел сесть в свободное пилотское кресло, то сейчас об этом можно было забыть». И теперь под бормотание двух пилотов мы взлетели и с набором высоты пошли по маршруту. Самолет был полон. Вместе со мной отправились Аля и двое ребят из охраны, Виктор и Иван. Андрей и Алексей с моим тезкой Александром пока остались на Брестской базе. «Слушай, а что у вас тут истребители разлетались?» — привлек мое внимание вопрос тезки, когда мы отлетели от границы километров на 200. «Так учения идут. У меня друг на аэродроме остался, лейтенант Волков. Так он вчера немецкий дальний разведчик сбил. Тот на 10 тысяч поднялся, а Пашка, он же на Миге, поднялся выше и сверху атаковал, сразу поджег. Молодец. Но я вроде слышал, что был приказ не поддаваться на провокации и выдворять с нашей территории немцев без стрельбы. Ну вспомнили. Его уже больше недели назад отменили. Перегнали сюда отдельные эскадрильи новейших истребителей и сейчас патрулируют ими границы. Эскадрильи, не полки, эскадрильи. Там в основном массы, на полки не наберешь же». «Понятно», — кивнул майор, с интересом смотря на две пары истребителей, которые подлетели ближе и с любопытством разглядывали незнакомый тип самолета. «Это что за тип? Яки вроде?» «Да, Яки. А вон там шестерка лагов крутится. Видите, воздушный бой изображают с десятком ишачков». «Ага, вижу. Надо их стороной обойти, а то как бы на зуб им не попасть». «Да-да, лучше обойти», — вклинился я, с беспокойством смотря на уже близкий учебный бой. «Второй свистопляски не переживу». Яки в это время, встав на крыло, ушли в сторону. «Слушай, лейтенант, вроде же звенья тройками были, а тут, я смотрю, по две пары летают. Недавно новый боевой устав ВВС РК получили, вот и перешли на новые боевые порядки и инструкции по боевому применению». «Понятно. Жор, у меня тут вопрос образовался. Я заметил, что у ваших самолетов покраска разная. Даже у штаба на одном аэродроме две машины стояли, покрашенные в красный цвет. А Яки, что рядом были, у них другая окраска. Заметил, сверху разводы светлого и темно-зеленых цветов, а снизу светло-голубой. Новые нормативы пришли, вот и перекрашивают», — пожал плечами лейтенант. «Ну это понятно, Вздохнул я и, вспомнив про новость, что слышал по радио, решил порадовать майора, он наверняка не знал. «Александр, да?» — повернул он ко мне голову и приподняв наушник. «Про Дворскую слышали, что и ей досталось?» — спросил майор довольным голосом. «Что, не нравилось? А кому эта жаба нравится? Пиндосам, если только. И вообще я считаю, что тот, кто это делает, заслуживает самой большой похвалы от русского народа. Да уж, а за Ковалева так я их вообще расцеловать готов. Это тот, который своим го-ом подавился. Ага, я плакал от счастья, когда эту новость услышал. Да уж», — повторил я, откинувшись на спинку сиденья, посмотрел на уснувшую рядом Алю и, укрыв ее своей курткой, тоже стал подремывать под продолжение разговора пилотов. Обучение продолжалось. «Эй, пассажир, просыпайся!» — затормошил кто-то меня, выдергивая из сладкого плена сна. Зевая, я открыл глаза и спросил, что случилось. «Что-что, вылезай, прилетели», — ответил майор, положив наушники на сиденье. Сам он стоял на лесенке, будя нас. Охраны в салоне уже не было, парни снаружи о чем-то переговаривались с техниками. «Прилетели?» — спросила у меня Аля сонным голосом. «Угу, еще и сесть успели», — ответил я и вылез из салона самолета. Рядом с хвостом обнаружился Юденевич, который разговаривал с нашим пилотом Жорой. «День добрый», — приветствовал я его. «Да какой день, вечер уже», — поправил меня, здороваясь, капитан. Подав руку Але, помог ей спуститься на землю. «Вечер, так вечер, мы успели?» «Да, по сообщению Алевтины, товарищи с той стороны закончили и договорились с нами на открытие портала сегодня в 8 вечера, то есть через 20 минут. Тогда поехали. Кстати, это один из военспецов, майор Зенитчик», — указал я на тезку, который уже достал из планшета конверт и подал его капитану. «Мне уже сообщали о нем. С той стороны будет колонна разнообразной техники, вот с ними и уедете для прохождения службы», — сообщил Юденевич Аксенову. Через 15 минут я открывал портал с базы Алексеевская 41 на белорусскую базу Брест-2011. Наблюдая, как туда-сюда носятся представители той и этой сторон, подготавливая торжественное открытие, я одновременно махал рукой, гоняя по овалу волны, нужно было его расширить для прохождения техники. «Все готово?» – спросил у Юденевича Берия, который уже прибыл как представитель Советского Союза. «Да, товарищ нарком, как с нашей, так и с другой стороны все готово. Открытие начнется через 2 минуты 3 секунды. Хорошо, тогда приготовимся». Я смотрел, как несколько бойцов притащили большой патефон и трубу к нему. Похоже было, что организовывать настоящий оркестр из музыкантов они не стали из-за соображения секретности, заменив его некоторым суррогатом. «И начали!» — крикнул Юденевич. В тот же момент заиграла музыка, и собравшиеся представители как с той, так и с нашей стороны торжественно перерезали красную ленточку. «Пошла гулянка», — подумал я, глядя, как через портал, обдавая меня выхлопом, протиснулся первый танк. Машина за машиной шла бронетехника, различные грузы и виды вооружений. Сейчас как раз я пропускал колонну зениток вместе с бронетранспортерами и самоходными РЛС. «Ну что, Саша, начали?» «Начали ведь», — в восторге орал мне в ухо Виктор Логинов, глядя, как из портала после зениток появляется заостренный нос БМП-1. «Точно», — с улыбкой ответил я, наблюдая, как в бронированные фургоны с эмблемами Сбербанка грузят тяжеленные ящики. Стоящие рядом в охранении бойцы НКВД ясно давали понять, что сейчас ближе лучше не подходить. Проводив взглядом МАЗ с боеприпасами, подумал, похоже, началась первая проплата. «Что?» — не расслышал я вопрос Юденевича. «Я говорю, сейчас авиация пойдет, готовься». «В смысле авиация? Реактивная?» «Президент Лукашенко выделил нам полк истребителей и две эскадрильи штурмовиков, так что будем их пропускать, вместе с техническими службами». Перед моими глазами встали армады немецких бомбардировщиков, идущих на советские города, и встречающие их белорусские истребители. Я невольно поежился от такой картины. Немецким массам можно было теперь только посочувствовать. «Стой, а ну стой!» – орал регулировщик, тормозя колонну КамАЗов, которые порожняком возвращались из-под Сорочьих гор. «Давай!» – махнул он рукой портальщику. Тот немедленно нырнул в овал и через минуту показалась тупоносая морда тягача, который за собой на прицепе тащил штурмовик «Грач». В это время моста через Каму не было, переправлялись деревянным паромом, что вполне хватало. Но перевозка такой массы техники и других военных грузов просто требовала построить через реку мост. А пока его не было, пришлось устроить склад на берегу. Ничего, самоходный понтонный комплекс перегоним. Как раз возможность будет потренироваться, сказа, прищурившись, седой генерал с орденскими планками на груди. Это будет быстро, спросил его местный командир, полковник-связист. А то, он на десятки кразов и на них же 4 катера БМКТ. Проблем не будет, не волнуйтесь. Тем более офицеры-понтонщики у нас есть. На совещание я допущен не был, но с интересом смотрел и слушал, так как оно проходило в 15 метрах от портала, под маскировочной сетью. Постоянный шум двигателей, крики местной бригады портальщиков, проводящих очередной объемный груз, все это действовало на нервы. Неудивительно, что через 6 часов подобных сидений у аномалии у меня разболелась голова. Тем более я сперва встал неправильно, и выхлопные газы постоянно окутывали меня, из-за чего пришлось перебраться на другую сторону овала. Стемнело достаточно быстро, но перевозки не уменьшились, как мне казалось, даже увеличились. Как только провели эскадрилью штурмовиков и сопутствующей ей техники, топливозаправщики и другие спецмашины, пошли грузовики с закрытыми тентами кузовами. В них находились военнослужащие белорусской армии, в основном технической службы, которые после достаточно мощной патриотической речи направились в качестве военспецов в этот мир. Грузовиков со спецами было более сотни. После пошли машины с радиостанциями, РЛСами, боеприпасами, оружием и камуфляжной формой. Стоящие неподалеку представители СССР и Белоруссии громко переговаривались, стараясь перекричать шум очередной проходящей машины, обговаривая, что и для каких частей находится в данной машине. Так что я был более-менее в курсе поставок. Особенно меня удивил дивизион РЗО «Смерч», который выполз из портала в сопровождении транспортно-заряжающих машин, юрких уазиков и исчез под покровом ночи. Кстати, кроме представителя Красной армии вроде особиста, все там были военнослужащими белорусской армии. Удивленно проводив взглядом БТР-70, замыкающий колонну «Смерчей», я озадаченно почесал затылок. «Пипец немцам», — подумал я, глядя на удаляющиеся огоньки габаритов. В это время ожидание грузовиков-порожников, которых скопилось больше 5 десятков, закончилось, и они по одному достаточно быстро исчезали в портале. «Ужинать будешь?» — послышался рядом со мной голос Али. «А то, давай неси уже», — закивал я. Есть действительно хотелось. Хитрая девчонка даже не подумала нести сама, а припахала для этого бойца из наряда, который и притащил поднос. «Сколько сейчас времени? А то у меня часы встали», — спросил у Али, присевший рядом. «Почти 3 ночи», — ответила она, наблюдая, как я ем. «Много еще осталось?» — спросил, кивая на колыхающийся туда-сюда овал, через который продолжала проходить техника. «Сейчас как раз везли крупнокалиберные пулеметы типа ДШК, ДШКМ и КПВТ, некоторые в зенитном исполнении, но все равно в грузах преобладали средства связи и РЛС. Похоже было, что Белоруссия отдавала все свои запасы. Я заглядывала на ту сторону. Там постоянно новые колонны подходят, конца и края не видно». «Ясно. Короче говоря, до утра работать будем, наверное», — ответила девушка, как-то печально глядя на меня. И действительно, пропустив последние микразы с понтонами и катерами, я хотел было закругляться, как прибежал взмыленный Юденевич и слезно попросил задержаться. Оказалось, они еще ждали спецоборудование для штамповки голограмм, их вместе с цветными фотографиями планировалось вклеивать в служебные удостоверения военнослужащих. Конечно, с цветными фотографиями придется немного погодить, а вот с голограммами уже проблем не будет. Вклеит в особом отделе части, и ходи не опасаясь, что тебя за диверсанта из полка Бранденбург примут. Короче, немецких диверсантов в прифронтовой зоне ожидал изрядный и неприятный сюрприз. Спецоборудование ждать пришлось больше часа, за это время хитрые интенданты успели перегнать еще несколько автоколонны штук 40 танков. Наконец через портал проехал тентованный ГАЗ-66, явно из запасников, и мне махнули рукой, показывая, что все закончили. Пропустив обратно в Белоруссию порожние грузовики, я закрыл переход. Уже через полчаса, засыпая в салоне взлетающего компаира, я под бормотание Жоры, колдующего над приборами, провалился в спасительную темноту сна. Виктор Захаров, водитель в штабе 2-го танкового корпуса 1-й отдельной особой армии, задремавшего на заваленке Витю разбудил его приятель Женя. С самой демобилизацией оба работали водителями на одном предприятии. Честно говоря, было обидно, всего 2 года как демобилизовался, только женился, жена на сносях, а его снова призвали. Нет, конечно, родине послужить, это честь для любого советского человека, но как же все не вовремя, думал Витя, шагая следом за дружком, с которым посчастливилось попасть не только в одну часть, но и в один автовзвод. Что случилось? Спросил он Женьку, втайне надеясь, что наконец начнет приходить техника, которую обещают уже 3 дня. Тихо ты, сейчас командир будет говорить, шикнул на него приятель. Из-за своего маленького роста Вите приходилось вставать на цыпочки, чтобы увидеть, что там происходит, пока не прозвучала команда построиться. Встав в конец шеренги, Витя вытянул шею, стараясь разглядеть стоящего впереди зама по тылу армии полковника Альнева. Смирно, вольно, прозвучали одна за другой команды через некоторое время, после чего подполковник внимательно оглядел подчиненных и заговорил: «Товарищи бойцы и командиры, наконец наша часть получает технику. Сразу предупреждаю, что ее немного и выдана она только для обучения, после учебы нас доведут до полного штата, а сейчас нас ожидает долгая и кропотливая работа. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою». И вот через каких-то 1,5 часа Витя и еще 5 водил окружили и принялись завороженно разглядывать незнакомую машину, слегка потрескивающую остывающим мотором. Вездеход, а это был именно вездеход, просто изумлял своей непривычной суровой красотой, и Витя понял, что влюбился в него с первого взгляда. Эта автомашина создана для прямого сопровождения танков в виде передовых дозоров, для разведки. Проще говоря, где танки пройдут, там и она проедет. Называется это чудо УАЗ или, как их прозвали испытатели, УАЗик. Создана машина опытным КБ, который выпустил их около 500 штук. Некоторые из них с консервацией, так как машина не поступала в войска, другие с полигонов. Так что не удивляйтесь, если встретите заезженную машину, знайте, она с полигона, объяснял им непонятный инструктор, которого прислали вместе с машиной. Особенно в нем привлекала внимание пятнистая форма. Сейчас строится автозавод в городе Ульяновске, так что, думаю, в следующем году их будет гораздо больше. Хочу обратить ваше внимание на серии машин. Многие ошибочно думают, что это года выпуска. В действительности же это обозначение серий. Если встретите на каком-нибудь агрегате 1970 или еще какой, то знайте, это именно серия, а то уже ошибались, продолжил инструктор. Виктору на миг показалось, что он говорит по памяти заученный текст, но это быстро прошло. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» – спросил невысокий крепыш инструктора. Было видно, как ему непривычно так обращаться к командиру, еще не все успели полностью изучить новые уставы. «Да, спрашивайте», – разрешил инструктор, поворачиваясь к бойцу. «Я сам из Ульяновска, красноармеец Васильев. Перед призывом слышал, что начинает строиться какой-то завод. Так это действительно будут делать такие машины? Насколько я знаю, да», кивнул командир. «Продолжим. Машина высокой проходимости, и у нее есть несколько вариантов, такие как разведывательно-дозорная, санитарная и командирская. Это, кстати, командирская, видите, антенна торчит сзади. Санитарную вы можете увидеть в медсанбате, он тут недалеко стоит», с улыбкой добавил инструктор. «Итак, продолжим. Боец, как вас там?» «Красноармеец Матросов», выкрикнул один из водителей, тоже, как и Витя, из недавно призванных. Инструктор неопределенно хрюкнул и спросил подозрительным голосом: «Не Александр Часом?» «Нет, товарищ военспец, матушка Еремой нарекла», солидно ответил красноармеец. «Еще лучше», тихо пробормотал инструктор. «Ладно, красноармеец Матросов, откройте капот, будем изучать внутренности этой машины». Как только с помощью инструктора капот был открыт, сразу несколько голов склонились над пышущим жаром мотором, от которого несло специфическим запахом. В это время внимание всех привлек гул мощных двигателей и тряска почвы. Шли танки, это поняли даже недотепы, которых хватало в любых частях. Но что это были за танки? Когда колонна вывернула из-за крайних домов и, ревя мощными двигателями, прошла мимо, оставив на обочине изумленных водителей и улыбающегося инструктора, то к некоторым вернулся дар речи только после того, как грозные машины давно ушли, И тут же начались разговоры и обсуждения с жаркими спорами. Было или не было, может и привиделось такое. Однако, обратившись с вопросом к инструктору, получили немедленный ответ. Да эта рота Т-72 прошла, и две ЗСУшки на гусеничном ходу. Витя, посмотрев на инструктора, снова склонился над мотором. Полковник Ильнев был прав, нужно было учиться. Кабинет Сталина, тот же день, 12 июня, вечер. «Можете войти», — сказал бессменный секретарь товарища Сталина Поскребышев. Лаврентий Павлович, встав со стула, на котором сидел в ожидании вызова, направился к двери в кабинет. «Здравствуйте, товарищ нарком», — первым поздоровался с ним Сталин. «Проходите», — указал он на свободный стул рядом с двумя генералами белорусских ВС, из-за которых и пришлось всесильному наркому просидеть в приемной полчаса. «Товарищи генералы, мы закончим с вами сегодня вечером», — сказал предсовнаркома вставшим гостям из будущего. Надев фуражки и откозыряв, те вышли из кабинета. «Да, товарищи немало поработали», — сказал задумчиво Иосиф Виссарионович. Берия продолжал сидеть, положив принесенную с собой папку на колени и дожидаясь, когда Сталин обратит на него внимание. Анализировать прошедший разговор Иосиф Виссарионович оставил на потом. Вместо этого он, повернувшись к Берии, приказал: «Докладывайте». «Есть. Начнем с манхеттенского проекта, можно и с него», — кивнул Сталин, вставая из-за стола. Дымя трубкой, он принялся ходить взад-вперед по кабинету, изредка бросая взгляды на докладывающего наркома. «Специалисты в Америку отправлены. Наша разведывательная сеть в Нью-Йорке уже провела необходимые мероприятия для будущих операций. Так что о проекте можно будет забыть. Американцы не скоро найдут других ученых для возобновления проекта. Что в Германии? Готовимся, но пока людей не отправляли. Ждем начала войны. В последующих неразберихах нашим специалистам будет проще добраться до фон Брауна». «Хорошо, оставим это пока. Докладывайте о поставках из Беларуси», — приказал Иосиф Виссарионович, возвращаясь к столу и садясь в кресло. Берия открыл папку и стал докладывать. «За 19 часов, пока был открыт портал, нами было получено». Далее последовал длинный перечень имущества и боевой техники. «На большее не хватило времени», — закончил доклад нарком. На несколько секунд в кабинете повисло молчание. «Хорошо, все данные оставьте, я изучу их позже. Как прошла передача золота союзникам?» «Все прошло штатно, товарищ Сталин. Первая партия в 40 тонн передана представителям Белоруссии согласно договору. На какое-то время это золото поможет нашим союзникам. Мы уже обсудили с ними возможность нефтедобычи и других нужных им ресурсов. Этим вопросом занимается товарищ Георгидзе», — кивнул нарком. «Как с постройкой железнодорожной ветки к порталу?» «Работы уже начались, но, по словам топографов, нужно пройти 92 километра, десяток маленьких речушек, оврагов и построить большой мост через Каму. Длина моста будет 917 метров. По прикидкам наших инженеров, время на постройку ветки займет не менее 2 месяцев. Я приказал выделить им в помощь 2 инженерных батальона железнодорожных войск. В Беларуси они как раз освободились и уже эшелонами идут в Казань. Перейдем к нашим делам у немецкой границы». Нарком снова открыл папку и, сверяясь со сводкой, доложил: «Согласно последним данным, над территорией СССР сбиты 16 немецких самолетов. Я в курсе. Немецкий посол уже вручал нам ноту протеста за немотивированную агрессию», — кивнул Сталин. «С нашей стороны потерь нет», — продолжил нарком. «Как продвигаются дела с минированием дорог и мостов? Практически исчерпаны запасы взрывчатки, сейчас подвозятся новые, но на 80% мы закончили. Население, эвакуация продолжается. Хорошо помогают комсомольские организации, под их прикрытием мы уже вывезли всех детей в пионерские лагеря страны, но 30% населения Белорусской ССР все еще не эвакуировано. Продолжайте. Что у нас с подготовкой краха Красной Армии? Наши специалисты уже готовят речи для Левитана и будущие публикации как плана Барбаросса, так и плана ОСТ. Правда, с нашими дополнениями в виде геноцида неработающих на важных производствах. Это поднимет волну протеста в Европе, так считают как наши, так и специалисты из параллельного мира. Ведется подготовительная работа по созданию мнения у иностранных государств, что Красная Армия, неся страшные потери, под ударом немецких войск отступает к старой границе. Так что по всему миру разнесется, что мы отступаем, и это создаст нужное нам мнение. Главное, чтобы они не узнали правды», — кивнул Сталин. «Да, нам бы продержаться 3 месяца для выявления нужной нам ситуации, и можно будет прекращать вести активные оборонительные бои на истощение и перейти к активным действиям. Будем надеяться, что наши войска получат к этому времени хоть немного боевого опыта. Хорошо, что у нас по диверсантам, нашим или немецким? Начни с немецких. Известный в мире Александра полк Бранденбург 800 должен будет начать активные действия за 2 дня до начала войны. Сотрудники НКВД и особых отделов предупреждены и уже начинают активную охоту на засланцев. У мостов выставлены засады. За последние 3 дня выявлены 22 такие группы. По предложению Александра, во все документы командиров теперь будет вклеиваться специальная метка, так называемая голограмма. Вот экземпляр. Берия достал из маленького конвертика образец. С интересом изучив метку, Сталин велел продолжать. Наши диверсанты готовят базы для действия в тылу противника и осматривают места своих будущих боев. В общем, готовится. Как с войсками. Выведены к старой границе. Линии УРОВ достраиваются и модернизируются. В полосе между ними и границей находится всего 200 тысяч войск. Основная масса приходится на инженерные войска, группы подрывов и диверсантов. Выведенные части оставили на местах дислокации по взводу бойцов для демонстрации, что подразделение на месте. Я вас понял. Продолжим. Просыпайся, услышал я голос Али у самого уха. Открыв глаза, потянулся, пытаясь разогнать кровь по застывшему телу. Что, уже сели? Спросил, осматриваясь. Да, уже 20 минут назад, подтвердил Жора, который, оказалось, стоял у самолета. Выползя из салона и спустившись на землю, я посмотрел на стоящее в зените солнце и сказал Али: «Ну что, пора работать». Открыв портал, я привычно пропустил проверочную группу и терпеливо дожидался, пока они не дадут разрешение на работу. Бойцов долго не было, что заставляло нервничать остальных. Заметив, что к охране прибыло подкрепление, из-за задержки выхода группы проверки, я было удивленно пожал плечами, как в портале появилась голова одного из бойцов. «Норма, можно работать», — сказал он под взглядами нескольких десятков глаз. «Авдюнин, почему так долго?» — спросил бойца подбежавший Меркулов. «Ангар просто забит техникой, пришлось потратить время на осмотр», — ответил боец, полностью переходя на нашу сторону. «А бойцы охраны на месте, но согласно инструкции. Я знаю, что написано в инструкции. Представители той стороны там, так точно, товарищ майор», — кивнул Авдюнин. «Хорошо, начали», — крикнул майор, и немедленно через портал двинулись портальщики и приемщики грузов. Просунув голову в овал, я с интересом осмотрелся. В 2 метрах от портала стоял танк, близость к овалу сказалась. У заостренного переда танка стояли и потирали бока 2 портальщиков, которые двигались слишком быстро и не успели затормозить. Послушав их ругань, я продолжил осмотр. Везде виднелись борта танков или их гусеницы. Однако тут их гораздо больше, чем 6, прикинул я количество, причем машин с зипами не было видно. В это время из-за корпуса одного из танков вышел подполковник Лизюков и направился ко мне. «Вовремя вы успели, через полчаса должны подъехать колонна трейлеров с шилками, так что освобождайте ангар», — сказал он Али, которая вышла из портала. Усевшись в удобное кресло, которое поднес мне один из портальщиков, я с любопытством наблюдал, как танкисты под руководством уже знакомого старшего лейтенанта заводят танки и по одному перегоняют их через портал, который не особо уменьшился с моего последнего открытия. Я не ошибся, танков было больше, их было 14. «Это Т-55?» – спросил я у Лизюкова, когда последний грузовик прошел мимо меня вслед за танками. «Да, а что, не похожи?» «Да, я уже видел 55-е, а эти какие-то другие». «Так вы, наверное, видели голых, а эти с динамической защитой?» «Да, наверное». «Я как-то не приглядывался», — согласился я. Через полчаса действительно подошли трейлеры с шилками и инженерными машинами. В течение суток я практически не выходил из портала, кроме как по причине естественных надобностей, обеспечивая бесперебойный поток различных грузов, которые немедленно уходили на железнодорожную станцию, где формировались эшелоны и нескончаемым потоком направлялись в сторону Москвы. «Александр Геннадьевич, пытался кто-то разбудить меня. Спал я довольно крепко, даже постоянно проезжающие машины и бронетехника не мешали. А вот этот смутно знакомый тихий голос, открыв глаза, узрел перед собой доброе лицо Карла Фридриховича. Внезапное пробуждение и вид этого чуда вызвал естественную реакцию. «А-а-а!» – заорал я и, дрыгнув ногами, упал на спину, из-за чего переход закрылся. Встав, пытался унять громко бухающее сердце, оперевшись рукой о щит Д-30, который как раз тащили на прицепе МТЛБ через портал. «Что случилось?» – тревожно спросила подбежавшая Аля. «Дьявол прилетел», – ответил я хмуро, рассматривая аккуратно отрезанную корму МЛТБ. «Что такое?» – тоже подбегая, – спросил подполковник. «Вокруг нас собралась целая толпа из парней Лизюкова, портальщиков и бойцов охраны». Снова активировав портал, посмотрел на открывшего было рот ученого и сказал с хмурым видом: «Изыди, сатана». Своими словами, похоже, сбил весь настрой профессора, из-за чего он застыл с открытым ртом, забыв, что хотел сказать. «Смотри, Аль, я теперь не хуже Церетели, смотри, какая статуя получилась», — обратился я к девушке, головой кивая на застывшего профессора. «Можешь, когда захочешь, ты своими шуточками любого доведешь», — ответила она, тоже с интересом глядя на ученого и на изувеченную технику. «Никто не пострадал?» — спросил я у старшего лейтенанта-танкиста, о чем-то разговаривавшего с водителем. «Все нормально», — ответил он. «Карл Фридрихович, вы что-то хотели?» Профессор наконец закрыл рот и опасливо покосился на перегонщиков, которые недобро смотрели на него. «А, вы что-то хотели?» — повторил я. «Ах да, понимаете, у Сереженьки появилась одна идея, и нам хотелось бы проверить ее». Сереженька был тем самым хмырем, который без спросу отрезал часть меня для попытки открытия портала. «Да ну, давайте послушаем», — согласился я, поглядывая на того самого Сереженьку, который, стоя позади своего научного руководителя, старательно прятал глаза. Поставив кресло так, чтобы оно помогло мне контролировать переход даже в спящем виде, я сел в него и вопросительно посмотрел на профессора, скрестив на груди руки. Портальщики в это время прицепили к другой мотолыге изувеченную и утащили ее в сторону. Сережа предложил попробовать сделать полный контакт, начал объяснять ученый, морщась от шума двигателя. «Вот вы сейчас это кому сказали?» — поинтересовался я. «Я хотел сказать, что нам не приходила в голову идея попробовать сделать так, чтобы проверить, будет ли открыт портал, если вы на своем месте оставите другого человека», — попытался объяснить профессор простыми словами. «То есть вы хотите сказать, что если мне выйти из открытого портала и в портале останется человек, то он не закроется?» — «Как-то так», — согласился со мной Карл Фридрихович. «Я согласен», — кивнул я и добавил, — «если только ваш Сереженька и будет тем человеком, что останется в портале». Но я начало было отказываться молодое дарование, однако мои воспоминания о его прошлом эксперименте были еще слишком свежи, да и рана на руке не зажила. К моему искреннему удивлению, все получилось. Предупредив ту сторону, что у нас началось очередное изучение портала, и объявив пятиминутный перекур, я с интересом посмотрел на бледного Сереженьку, который, встав рядом с колышущимся овалом портала, осторожно коснулся его мизинцем левой руки. Похоже было, что лишиться именно этого пальца ему не так страшно. Осторожно выходя из портала, я не сводил глаз с руки ученого. «Ах!» — все синхронно ахнули, когда я отошел в сторону, а портал продолжил работать в активном режиме. Сереженьку била крупная дрожь, но все равно он, обернувшись, посмотрел на нас с гордостью. Даже я понял, что его ждут за это открытие немаленькие блага и награды. Встав в стороне, смотрел, как парни бегают туда-сюда, проверяя переход. «Давайте следующего», — приказал Карл Фридрихович. К овалу подошел один из портальщиков и встал так, что одна половина тела у него была с нашей стороны, другая — с той, противоположной. Осторожно выйдя из портала, Сереженька утер пот со лба и с любопытством посмотрел на стоящего портальщика. «Надо было тоже пальцем экспериментировать», — сказал я и добавил. «А что если бы его разрезало пополам?» «Ну, все же прошло хорошо», — отозвался Карл Фридрихович. «Ох уж эти ученые. А сейчас снова попробуем менять ключи и тоже без помощи Александра», — сказал профессор. И после получасовых проб под контролем ученых мы наконец поняли, что вся идея полностью удалась. «Я теперь могу не сидеть в портале, держа его. Для меня главное – открыть, а затем там работают уже другие люди. Блин, это что же получается? Я снова увижу Москву, прощай постоянные скачки от одного портала к другому, и сидение в овале тоже прощай. А теперь проверим, могут ли простые ключи расширять портал», — пришла в голову Карла Фридриховича очередная мысль. «Ну как?» — постоянно спрашивал профессор у своих сотрудников, замерявших ширину перехода. Один из портальщиков в это время активно гонял волны по валу. «Есть!» — наконец воскликнул один из ученых, вставая с колен с довольным видом и скручивая рулетку. «Что?» — воскликнули хором все присутствующие, только я промолчал, сложно говорить с бутербродом в зубах. «Увеличивается!» «Конечно, не так быстро, как это делает Александр, но все равно портал стал больше!» Стоявший рядом майор Маркелов щурился, как довольный кот. Похоже, была решена проблема, как держать порталы постоянно открытыми, и можно смены организовать, часа по три, похоже, вслух подумал он, так как ни к кому не обращался. «Ну да», кивнул я, доживав бутерброд. «Что ну да?» не понял майор. «Я в том смысле, что теперь находиться мне здесь не обязательно, лучше даже будет скорым маршем отправляться к базе Алексеевской 41 и открыть портал еще там, да я уже думаю, как составлять рапорт. Если что, я у радиостанции», быстро сказал Меркулов и скорым шагом зашагал к одной из землянок. «Дорогу ремонтировать нужно», заметил я, глядя, как майор, выйдя из ворот склада, запрыгал по глубоким колеям, оставленным на мягкой почве прошедшей техникой, и еще в течение часа наблюдал за работой ученых, пока их не отогнали и через портал снова не погнали скопившуюся на той стороне технику. «Трейлеры пройдут?» Бегая по складу в сопровождении пары своих людей, спрашивал подполковник. «Что случилось?» Спросил его здешний приемщик. «Боевые вертолеты везут. Их через портал только на трейлерах провести можно. Вот я и смотрю, пройдут или нет. Высота какая?» 8 метров, ответил Лизюков. «А что за вертолеты?» Вклинившись в разговор, спросил я. «Ми-24, 22 штуки, с глубокой консервацией. Их на одном из складов на третьем уровне нашли», пояснил подполковник. «Это не тот случайно, откуда вы форму возите?» «Тот самый», подтвердил мою догадку Лизюков. «Хотя догадываться там было ни о чем, последние грузы шли именно с этого склада. По крайней мере, больше 50 тысяч автоматов Калашникова и до 80 тысяч комплектов военной формы образца 80-х вывозились именно оттуда. Я вот удивляюсь, как вас до сих пор за руку не поймали», спросил я задумчивым видом. «У нас люди стоят на ключевых постах, вся информация идет через них. Если, конечно, кто обратится напрямую, то да будет волна, а пока мы вывозим все, что успеваем», ответил подполковник, с помощью парней Меркулова замеряя высоту створок ворот склада. «Да, низковато. Нужно или высоту увеличивать, или подкопать, чтобы машины прошли». Хмыкнув, я направился к своей землянке. Спать хотелось до невозможного, а теперь можно было устраивать себе полноценный отдых, пока начальство думает. Пройдя мимо землянки, где находилась радиостанция, я услышал голоса Али и Меркулова, а прислушавшись, понял, что они составляют рапорта. «Хорошо, что меня минула сия участь. Спасибо тебе, Аля, что ты делаешь за меня такую работу», подумал я, подходя к месту своего обитания. «Опять спит». Краем сознания услышал я чей-то голос. «Удивительный человек. Вы видели, и когда протискивались установки «Град», и когда земля тряслась от проходящих самоходок, он даже ухом не вел, спал себе спокойно в своем кресле», добавил кто-то. «Тогда никто не бубнил над ухом», проворчал я, взяв с тумбочки часы, посмотрел на циферблат и возмущенно заявил: «Блин, всего 2 часа спал». Стоявшие у входа Лизюков и Меркулов только усмехнулись. «Вставай, есть работа», сказал майор. «Что, с порталом что-то не так?» «Нет, с порталом все в порядке. Ключи меняются по сменам, так что пока накладок никаких не было». «Так в чем дело?» Я снова упал в постель и натянул на плечи одеяло. «Вас ждут на базе Алексеевской 41. Если портал открывается и держится тут, то и там должно быть то же самое», сказал Меркулов. «Лизюкова позвали на улицу, так что в землянке нас было только 2. «А, тогда ладно, это правильно, тот портал тоже открыть надо», согласился я. «Это еще не все. После того, как вы откроете портал на базе Алексеевской 41, вас ждут в Москве. Личный приказ товарища Сталина». «Да, чего он хочет-то?» Поинтересовался я сам у себя вслух, однако ответил Меркулов. «Наверное, вас награждать будут». «За что?» «Ну, за порталы, за помощь», с легким недоумением объяснил майор. «А оно мне надо? Мне и так неплохо, без всяких этих наград», сказал я, заканчивая одеваться. «Но ведь так положено». Озадаченно почесал затылок Меркулов. «Похоже, мне удалось изрядно его удивить. Ладно, там видно будет. Когда вылет?» «Через 30 минут. Самолет готовит, Машина стоит у штаба наготове. Я один или еще кто будет, и охрана, и Аля, все летят», — сказал майор, вслед за мной выходя из землянки. «Смотри-ка, действительно работает», — удивился капитан Юденевич, глядя на одного из портальщиков, в настоящий момент державшего портал открытым. «Да, работает. Странно, что подобная идея не пришла нам в голову раньше». Я подошел к капитану и встал рядом. Овал все еще оставался большим, поэтому увеличивать его пока не требовалось. «Можно начинать?» – спросил бригадир портальщиков. «Начинайте», – разрешил Юденевич. Бригадир ненадолго скрылся в овале, и почти сразу же нескончаемым потоком пошли броня и автоколонны с особо ценным грузом, со станками. Закричали контролеры и приемщики, указывая, куда ехать и где разгружать. Проводив взглядом громко урчащий мотором ГМЗ, проползший мимо вслед за другой инженерной техникой, я спросил у капитана: «Насчет меня никаких приказов нет, мне не поступало. Должно быть, Аля что-то получила, она не выходит из радиорубки». «Да вон она идет», — добавил Юденевич после небольшой паузы. «Александр, собирайся, нас вызывают в Кремль». Подтянув ремень на штанах, я ответил: «Все, собрался, полетели». «Кабинет Сталина, 14 июня. Начинайте вы, товарищ Белов», — указал Иосиф Виссарионович мундштуком трубки на генерала авиации Белова, представителя ВС Белоруссии, отвечавшего за всю современную авиацию и службу РЛС Западного особого военного округа. Десяток допущенных на это секретное совещание людей, облеченных высокими должностями, с интересом посмотрели на генерала. Придерживая листы сводок пальцами левой руки, Белов встал и, иногда сверяясь с записями, стал докладывать, так как был временно переподчинен союзникам: «С помощью полученных РЛС мы уже контролируем границу практически на всех направлениях ожидаемых ударов. Конечно, остались пока не перекрытые участки, но ожидается с консервацией 8 установок ТЕРЕК, так что этих черных дыр не будет. Также в скором времени должны прибыть из России 4 станции «Купол», одну из них планируется поставить в окрестностях Москвы, еще две у Минска. Все станции скоординированы в общую сеть воздушной обороны. Штаб, который пока находится в окрестностях Могилева. Радиостанции, установленные на новейших советских истребителях Як-1, Лак-3 и Миг-1, дают неоспоримое преимущество в перехвате воздушных целей над территорией Советского Союза. Честно могу сказать, что взаимодействие между родами войск оставляет желать лучшего. Зачастую приказы сверху игнорируются, что сильно влияет на боевое сложивание. Хотя это не помешало некоторым командирам исполнить приказы на перехват, в результате чего были сбиты 7 немецких разведчиков. Один, к сожалению, ушел. «Можно поподробнее о невыполнении приказов?» – попросил Сталин. Судя по его виду, он знал подробности, но хотел услышать версию генерала. Командир эскадрильи Семенюк, в паре проводившей патрулирование в районе города Кабрин, сделал вид, что не слышал приказ с одной из станций, из-за чего разведчик, выполнив полученную задачу, ушел на свою территорию. «Мы выясним, что это преступная халатность или преднамеренное невыполнение приказа. Продолжайте», — задумчиво сказал предсовнаркома, мельком глянув на Берию, который докладывал об этот случае всего пару часов назад. «За эти несколько дней через портал мы получили 3 эскадрильи штурмовиков «Грач», эскадрилью МиГ-29 и одно звено истребителей Су-27. Пока они находятся на аэродроме в Казани, передислокация к границе будет проведена только после того, как подразделение БАА подготовит полосы для перелета. К сожалению, на места они прибыли только сегодня утром, и подготовка аэродромов с бетонной ВПП только началась, включая и защиту их от нападения как с воздуха, так и с поверхности. 4 батареи «Шилок», что мы получили из России, должны быть повзводно рассредоточены на крупнейших бетонных аэродромах. В течение 3 дней ожидается прибытие еще 2 эскадрилий Су-24, 5 звеньев Су-25 и 2 Ту-22М, сейчас как раз идет их подготовка к переходу. Также начата расконсервация МиГ-21Р, их 50 штук, будут готовы в течение 2 недель. 2 полка боевых вертолетов Ми-24 будут готовы к переходу в течение 2 дней, пока начата перевозка боеприпасов к ним. Как подготовка пилотов? 16 летчиков после проверки нашими медиками были допущены к полетам, остальные 4 отсеяны. Тренировки на МиГ-21, как более подходящим для летчиков вашего времени, потребуют не менее 2 месяцев. Хорошо, мы пришлем к вам еще 5 десятков летчиков и 120 техников, займитесь их подготовкой тоже». Белов кивнул, принимая информацию к сведению, и сказал, что доклад закончил, сел на место после разрешающего жеста Сталина. «Что у нас со связью, а, товарищ Дзержинский?» – спросил предсовнаркома у Сухопарова полковника войск связи, который был также из ВС Беларуси. «Поставка радиостанций в войска идет полным ходом, однако не хватает специалистов для обучения персонала. По предложению Лаврентия Павловича в Казани создана школа по переучиванию радистов, но пока она даст результаты, так что инструкторы остро необходимы. Тех, что присылает сюда наше ведомство, не хватает, тем более основное число из них готовится к радиоборьбе, и уже на 40% мы ее подготовили, но работа еще не початый край. Что у нас с призывом гражданских радистов и радиолюбителей?» – спросил у Берии Сталин. «Идет полным ходом, товарищ Сталин. Войска получили радистов и радиостанции почти до полного штата. Однако не все из них могут пользоваться нашими радиостанциями», — негромко добавил полковник с такой памятной фамилией. «Подготовьте радиошколы при штабах армии и корпусов, в которых они будут обучаться под присмотром инструкторов», — подумав, приказал предсовнаркома. Нарком кивнул, записав приказ в блокнот. «Продолжайте. Постоянный контроль радиостанций немцев и дешифровка их сообщений дает понять, что у них началось усиление активности, в основном из-за пропажи авиаразведчиков. В частности, в авиационных частях из-за того, что ни один из экипажей не смог докричаться до своих штабов из-за постановщиков помех. Постоянные переговоры, которые слушают наши радисты, дают нам много информации, которую мы отправляем в недавно созданный аналитический отдел в контрразведке. Также ожидается прибытие двух батальонов РЭП. У меня все», — закончил Дзержинский. «Хорошо, товарищ Ватутин, как подготовка к встрече немцев?» — повернув голову к генерал-лейтенанту, спросил Сталин. Встав, генерал обвел всех взглядом и, прочистив горло, начал. «Подготовка идет полным ходом, товарищ Сталин. Места для завалов намечены. В некоторых местах, где мало кто ездит, уже подготовлены засады и засеки. Также проводятся постоянные тренировки засадных групп разных родов войск, усиленных танками, начиная с артиллерии и заканчивая стрелками. Все мосты заминированы и находятся под охраной. Противодействие полку Бранденбург идет полным ходом, включая и то, что теперь в каждом патруле есть сотрудник НКВД с правом останавливать не только генералов, но и старший комсостав госбезопасности. Полученное из-за портала оружие, в частности автоматы ППС и ППД, а также винтовки СКС, осваивается разведчиками, диверсантами и засадными подразделениями. Мины также пущены в дело, и основные танкоопасные направления заминированы теперь не только фугасами, но и противотанковыми минами. Погранвойска получили тяжелое вооружение, включающее в себя крупнокалиберные зенитные пулеметы и противотанковые ружья. Также проводится политинформация среди населения. Предсовнаркома внимательно слушал доклад молодого генерала. «Хорошо, мы все слышали ваш доклад, будут ли какие замечания?» — спросил Иосиф Виссарионович у присутствующих, когда Ватутин закончил. Вопросов не было, поэтому Сталин сказал: «Товарищ Воронков, нас интересует, как обстоят дела по медицинской части». Вскочивший командир в форме военного медика четко доложил: «Товарищ Сталин, все препараты и лекарства, полученные от союзников, идут на склады, но небольшое количество в госпитале, для того чтобы врачи привыкли к ним и могли пользоваться. Полученная также аппаратура и специалисты с ней очень помогают выявлять те болезни, которые в некоторых случаях могут быть не так диагностированы нашими врачами. Две лаборатории по производству лекарств нами уже получены, и сейчас начинается установка их на производство в Казани, ожидаются еще 4 такие лаборатории. Как с госпиталями? Все школы начинают потихоньку готовить и намечать под будущее госпиталя. Весь поток раненых планируется, как и был отдан приказ, отправлять именно в Москву». Сталин задумался. «План по обману посольских величиной потерь, какие мы несем, большим потоком раненых готовился в большой тайне, и провал этого плана грозил большими проблемами, из-за чего он и был на контроле у наркома Лаврентия Павловича Берии. После совещания, когда все удалились, оставшийся по знаку вождя Берия вопросительно посмотрел на хозяина. Как вы думаете, товарищ нарком, белорусский мотострелковый корпус и две сводные бригады сильно повлияют на ход войны?» — задумчиво спросил Иосиф Виссарионович. «Думаю, помощь будет не лишней», — осторожно ответил Берия. «Вот и я так думаю. По предложению товарища Лукашенко он нам передает части со всеми средствами усиления. У них там учения начинаются, так что потерю не сразу обнаружат тамошние шпионы. Зачем им это нужно? Товарищ Лукашенко считает, что его там могут, как он выразился, прихватить за яйца. Вот ему и нужны обстрелянные части. И я так думаю, они будут не последние. Тогда нужно ждать не только пехоту, но и танковые части и авиацию, тоже задумался нарком. Поручаю вам выяснить, что там происходит, приказал Сталин, после чего перешел на другую интересующую его тему, к будущей информационной войне. Виктор Захаров, личный водитель генерал-майора Катукова, командира 2-го танкового корпуса, 1-й отдельной особой армии. То же время, полдень, ласково протерев приборную панель мягкой тряпочкой, Виктор через открытое окно поправил зеркало бокового обзора. Что ни говори, а машина ему очень нравилась. Конечно, это не та тентованная, на которой его учили, но кроме корпуса, по мнению Виктора, большой разницы не было. УАЗ, что ему достался, был семиместный, грузопассажирский. Спереди два сиденья, водителя и командира, разделенные капотом двигателя, и сзади через небольшую перегородку пять сидений и небольшой столик. Очень удобно. Когда Витя увидел, какую машину дали генералу, он сперва не понял, почему не командирскую, но оказалось, по приказу маршала Шапошникова весь старший комсостав должен передвигаться в сопровождении охраны. Поэтому генерал-майор Катуков, которому недавно присвоили следующее звание, и выбрал именно эту из десятка, что подогнали к штабу корпуса. Открыв дверцу, Виктор спрыгнул на землю и подошел к старшине, курившему у своего двухместного бортового УАЗа, которые получали в основном хосчасти. «Товарищ старшина, вы канистры обещали, мне по штату положено», напомнил ему Виктор. Затянувшись, старшина Шматко посмотрел на наглого водилу. Отдавать только что полученные алюминиевые канистры он не хотел, но отказывать личному водителю комкора не посмел. Поэтому, достав из планшета бланк, быстро оформил передачу двух 20-литровых канистр. Расписавшись, Виктор, помахивая новенькими серебристыми емкостями, подошел к машине, открыл дверь в багажное отделение и поставил их в углу, решив залить горючее, когда будет заправляться.